хорошему человеку, которому очень симпатизирует наша киноассоциация чукотских шаманов. Рад сообщить, Иван Леонидович, мы всегда напомним вам о головной боли, если это снова понадобится. Око за око. Помните такой девиз, Иван Леонидович?» Я замолчал. В динамике трубки звучало тихое шипение. Дыхание режиссера. «Хотите сказать, это из-за вас у меня болела голова?» — спросил Зверев. «Как вы это сделали?» Финальные слова вопроса режиссер произнес едва слышно. Я хмыкнул. «Браво, Иван Леонидович, вы все же сообразили. Не прошло и года». «Не ерничайте!» — воскликнул Зверев. «Ответьте по существу. Я...» Режиссер не договорил, он снова застонал. Я сказал. «От лица киноассоциации чукотских шаманов ответственно заявляю. Мы оперируем только великой силой искусства. Колдовства и прочих сглазов не существует. Еще есть связи, авторитет среди коллег по цеху и желание навредить ближнему. Я прав, Иван Леонидович. Так вы проделали ваше колдовство. Вы именно так устроили Лебедева и головную боль». «Вас посадят в тюрьму», — сказал Зверев. Его голос прозвучал едва слышно. «А вас в ближайшие 3 ночи ждут новые серии нашего фильма», — напомнил я. «Затем вы отдохнете и подумаете до понедельника. В понедельник, во вторник и в среду мы покажем вам новые части фильма «Головная боль» режиссера Зверева. Будем показывать вам их 3 ночи подряд каждую неделю строго по расписанию, пока вы не снимете свой сглаз с Еленой Лебедевой». «Лебедева бездарность», — сказал режиссер. «Роль в кино она не получит. Даже не надейтесь». Зверев хмыкнул. «Значит, вы глупый человек, Иван Леонидович», — ответил я. «Поэтому вы посмотрите все многие тысячи серий нашего кинофильма, если не поумнеете, или если осилите их просмотр. Ведь вам уже почти 60 лет, Иван Леонидович. Организм поизносился. Это возраст не мальчика, но мужа. Поступите по-мужски, Иван Леонидович. Не воюйте с женщиной». «Вы еще не поняли, с кем связались». «Это вы, Иван Леонидович, еще не поняли, что происходит. Но вы поймете. Обещаю». Я повесил трубку на рычаг. Вышел из телефонной будки, встретился взглядом с глазами Варвары Юрьевны. «Как там наш режиссер?» — спросила бабушка Варя. «Еще храбрится», — ответил я. «Угрожает». Варвара Юрьевна покачала головой. «Когда ты позвонишь ему снова?» — поинтересовалась она. «Больше не позвоню». «Почему?» — бабушка Варя приподняла брови. «Он знает мои требования», — сказал я. «Добавить мне нечего». «Кроме головной боли». Я кивнул. «Да, боль он получит, и не раз». «По делам ему», — сказала Варвара Юрьевна. «Аукнутся ему Аленины слезы». Она покачала головой. «Полностью с тобой согласен», — сказал я. «А если он все же обратится в милицию?» — спросила Варвара Юрьевна. Я хмыкнул. Сказал, что уже обращался. «И чем это нам грозит?» — Варвара Юрьевна нахмурилась. «Сан Саныч сказал, что банда сантехников официально не существует», — ответил я. «Ее придумали сами милиционеры, как шутку, и сами же отправили ее в люди. Поэтому мой визит к Звереву спишут на выходку артистов. У них такие забавы случаются. Вреда я режиссеру своим визитом не причинил, ничего в квартире не украл. Сомневаюсь, что тут есть состав преступления. Пусть вообще докажут, что я в квартире Зверева был, а не привиделся ему с пьяну». Я пожал плечами и сказал: «Случай с шантажом вообще недоказуем. Это Сан Саныч так говорил. Доказанных случаев сглаза, колдовства или волшебства не было. Милиция колдунами не занимается. А у КГБ и без того забот предостаточно. Режиссер Зверев уже старенький и мнительный. Все это колдовство спишут на водку и на его хорошее воображение. Ему больше не позвоню, меня за руку не поймают. Так что дальше без вариантов. Либо новые серии головной боли по расписанию, либо...» Я развел руками. «Либо он мирится с Еленой Лебедевой и реабилитирует ее киношную карьеру. Даже тупой на его месте поймет, что головные боли обычно не случаются по расписанию. Но больше никому это ничего не докажет. Зверев осознает это, поймет, что в случае с Аленой был неправ, великодушно исправит собственную ошибку, найдет способ. Еще и заявит, что его неправильно поняли. А те слова о Лебедевой он объяснит мигренью. У него есть много способов сохранить лицо. Я усмехнулся и сказал, жалобы на колдовство выставят его не в лучшем свете. Люди не любят и побаиваются сумасшедших. Зверев не глупый человек и сам это скоро поймет. Я почти уверен в этом. Но если я ошибся, тоже не беда. Иван Леонидович попросту отправится на лечение, потому что здоровый человек не поверит в колдунов. А в киношной и театральной среде поползут слухи. Понимаешь, какие. Результат ссоры Зверева и Лебедева, и вот он налицо. Кто захочет оказаться на месте Ивана Леонидовича? Я улыбнулся и добавил. И уж тем более никто не захочет ссориться с колдунами. «Это тебе, братец, тоже Сан Саныч сказал?» — спросила Варвара Юрьевна. «К такому выводу мы с ним пришли вместе», — ответил я. «Мы считаем, в колдунов не верит милиция и наука. А вот обычные люди замечают колдовство везде, даже в приступах банальной мигрени. На это и весь расчет, сестренка. Звереву проще признать свою неправоту в случае с Аленой, чем доказать милиционерам нападение колдунов. Я предоставил ему выбор, не поставил в безвыходное положение. Оправдание своим поступкам он найдет самостоятельно. Он справится. Я в него верю». Уже в вагоне метро бабушка Варя спросила. «Братец, а как мы узнаем, что режиссер перед Аленой извинился?» «Этот пункт плана пока в стадии обдумывания», — ответил я. Тут же добавил. «Но я обязательно его придумаю. Пока же я вижу единственный способ разузнать о жизни Лебедевой — поговорить с Евгением Холстовым. Вот только этот вариант меня не устраивает. Как и другой вариант, в котором я спрошу о действиях Зверева у Алены». В бабушкиной квартире я прожил до четверга. Много разговаривал с Варварой Юрьевной о ее работе, о ее дочери, о кино, о литературе, о ее отце. Эти дни мне напомнили те, которые я провел здесь же в 1997 году после смерти Сан Саныча. Вот только на этот раз Варвара Юрьевна не плакала по ночам и намного чаще смеялась. Она рассказала мне о своем детстве и о своих отношениях с Александровым. Многие ее рассказы я услышал впервые. Бабушка сообщила мне то, что не предназначалось для ушей внука Сережи, но вполне годилось для бесед с младшим братцем Сергеем. В среду вечером я сообщил Варваре Юрьевне о том, что завтра днем вернусь в квартиру отца. Бабушка Варя вздохнула, улыбнулась. «Знаешь, Сережа, — сказала она, — все-таки хорошо, что ты к нам приехал. Я рада, что у меня появился младший брат. Мы с тобой знакомы всего лишь месяц, но у меня такое чувство, мы знаем друг друга уже 10 лет. 25 лет, мысленно поправил я бабушку. А вслух сказал, я тоже рад, что у меня теперь есть сестра. В квартиру прадеда я поехал в четверг днем. В мое отсутствие там ничего не изменилось, все так же пахло лекарствами и кофе, все так же суетились в аквариуме рыбки. Все так же на журнальном столике стояла наполовину оплавившаяся свеча. Я зажег на свече фитиль. После недельного перерыва вновь уселся в прадедовское кресло. Натянул на запястье повязки из платков. Бабушка пришила к платкам резинки, чтобы я не мучился с бинтовыми повязками. Взял в руки платок с кровью Вадима Петрова. Посмотрел на яркую зеленую листву за окном. Перевел взгляд на пламя свечи. Фитиль чуть вздрогнул и затрещал. Я в очередной раз сосредоточился на своих ощущениях, представил, как хорошо знакомые мне мурашки пробуждаются под платками на руках и устремляются к кончикам моих пальцев, сжал платок между ладонями, задержал дыхание. До прихода с работы моего прадеда мурашки так и не появились. Юрий Григорьевич вернулся с работы в обычное время. Оповестил меня о своем появлении звонкими щелчками дверного замка и покашливанием. Шаркнул по полу тапками, заглянул в гостиную, увидел меня сидящим в кресле, одобрительно кивнул. Дрожавшее на фитиле свечи пламя отразилось в его глазах. «Здравствуй, Сергей», — сказал он. «Сейчас переоденусь и сварю кофе. Заканчивай тут и иди на кухню. Поговорим». «Сегодня я написал заявление», — сообщил Юрий Григорьевич. «К концу месяца его подпишут. Все, увольняюсь с работы. С 1 октября я стану обычным советским пенсионером». Прадед поставил передо мной на стол чашку с кофе, взял в руки вторую чашку и уселся за стол напротив меня. «Правильно сделал», — сказал я. «Тебе уже 70 лет. Ты свое уже отработал. Без вариантов. С деньгами проблем нет. Людей ты давно не лечишь. Сам говорил, что превратился в бюрократа». Я пожал плечами и добавил. «Гуляй на свежем воздухе, читай книги и газеты, смотри телек. Что там еще пенсионеры делают? Скоро тебе внучка-правнука подкинет. Всего-то через 5 лет. Возьмешься за его воспитание». Юрий Григорьевич усмехнулся. «Это если я до того дня доживу», — сказал он. «Хм, помнишь, какое сегодня число? Сегодня 10 сентября. Ровно через месяц я умру, если верить твоим предсказаниям. Они все чаще сбываются. Вот что меня тревожит, Сергей». Прадед покачал головой. «Саня вчера позвонил вечером. После разговора с ним я перечитал статью о том душегубе, по чью душу Саня поехал. В такое не сразу поверишь. Но Саня сказал, все так и было, как написали в той статье. Он это точно выяснил». Прадед провел ладонью по своим губам. «Я после разговора с Саней полночи сегодня думал. О будущем думал, о тех событиях, что упоминались в твоих газетных вырезках. А утром написал заявление. Потому что остался месяц. За этот месяц я должен многое успеть». Я посмотрел Юрию Григорьевичу в глаза и заявил. «Месяц — это приличный срок. Я уже нащупал эту жизненную энергию, причем потратил на это примерно тот же месяц. Ты сам говорил, что это огромный прогресс. Так что не бойся, дед, освои это твое лечение». Юрий Григорьевич кивнул. «Верю, что ты, Сергей, постараешься», — сказал он. «Но и сидеть сложа руки не стану. Не хочу, чтобы описанное в тех газетных статьях будущее наступило. Постараюсь, чтобы все те ужасы остались только на бумаге. Даже если в октябре я умру». Прадед нахмурил брови. Я посмотрел ему в глаза и спросил. «Что ты придумал, дед?» Глава 10. Юрий Григорьевич сидел за кухонным столом напротив меня, поглаживал указательным пальцем правой руки чашку с уже поостывшим кофе. На лице прадеда я заметил подтверждение его словам. Припухлости под глазами намекали, что Юрий Григорьевич провел бессонную ночь. Об этом же говорили и красные полосы лопнувших сосудов в глазах моего прадеда. Я отметил, что кашлял сегодня прадед чаще, чем обычно. Да и вообще, выглядел он словно с похмелья, хотя запах перегара я не уловил. В кухне витал аромат свежесваренного зернового кофе, сквозь который чуть заметно пробивался запашок валерьяны. «Ну же, дед, колись», — сказал я. «Какое гениальное откровение посетило тебя сегодня ночью. Тебя, похоже, нехило торкнуло, раз ты даже увольняешься с работы. Рассказывай, что надумал». Юрий Григорьевич кашлянул. «Не так давно мне в руки попалась книга», — сообщил он, — «изданная в этом году в Ленинграде. Называлась она «История одного заблуждения. Астрология перед судом науки». Я не запомнил фамилию автора, да и не в ней суть». Прадед усмехнулся. «Забавная книженция», — сказал он. «Утверждения ее автора спорны, а местами абсурдны. Но в ней автор упомянул подзабытое сейчас у нас в стране имя предсказателя, хорошо известного в прошлом. Нострадамус. Ты слышал этот псевдоним?» Я кивнул. Читал о Нострадамусе пару статейек. Только подробности сейчас вряд ли вспомню. «Подробности и не нужны», — сказал Юрий Григорьевич. «Важно, что ты понял, о ком я сказал. Потому что я перепишу все твои статьи о будущем в свои тетради. Подам их в качестве собственных предсказаний, будто бы то плоды моих предвидений. Как Нострадамус?» Прадед улыбнулся и покачал указательным пальцем. «Вот именно, Сергей», — сказал он. «Как Нострадамус. Удачно, что именно сейчас его имя всплыло у нас в стране из небытия. Потому что быть первым тяжело. Тебя и твои поступки не поймут, пока не сравнят с уже известным явлением». Я усмехнулся и спросил. «Станешь советским Нострадамусом, дед? Не боишься последствий? Как там сказал Высоцкий? Ясновидцев во все века сжигали люди на кострах. Или Высоцкий пока этого не сказал? Неважно, потому что сути проблемы это не меняет». Юрий Григорьевич допил кофе, словно выгадал таким образом секунды на раздумье. Оставил опустевшую чашку на столешницу, потер ладонью грудь с левой стороны, поднял на меня глаза. «Ты правильно заметил, Сергей», — сказал он. «Мне уже 70 лет. Финишная лента жизни уже не за горизонтом. До нее буквально рукой подать. Расстояние до нее все чаще зависит не от меня. Как теперь? Нет никакой уверенности в том, когда я дойду до финиша. Случится это через месяц, если ты, Сергей, не освоишь лечение. Или увольнение с работы отсрочит мой финиш. Такой вариант я тоже учел. Допустил, что инфаркт у меня в твоем будущем спровоцировали обстоятельства. До твоего появления я почти все время проводил на работе. Кто знает, что там случилось 10 октября». Прадед пожал плечами и снова потер рукой грудь. «Сегодня ночью я подумал и решил, что увольнение с работы к инфаркту меня не приблизит, потому что подустал я от чиновничьих дел. Да и без дела не останусь. До 10 октября у меня дел более чем достаточно. Дальше я пока не загадываю. Пью таблетки, дышу свежим воздухом. С сегодняшнего дня начну записи. Преподнесу их так, словно сделаны они в разные времена. Но лишь теперь я их упорядочил и перенес с обрывков бумаги под одну обложку. Перепишу твои статьи о будущем своими словами. Выдам их за собственные видения, случившиеся в разное время. Сделаю эдакую книгу предсказаний». Юрий Григорьевич замолчал, взглянул поверх моей головы на кухонное окно. И отметил, кофейный запах на кухне чуть развеялся, запашок валерьяны теперь чувствовался отчетливее. Юрий Григорьевич усмехнулся и сказал: «Посмотрим, получится ли из меня советский Нострадамус». Он опустил на меня взгляд. «В Москве меня многие знают как хорошего врача», — сказал он. «В свое время мне делали заманчивые предложения, особенно после войны. Тогда меня звали в Кремлевку. Сулили золотые горы и большие возможности. Меня это не заинтересовало, по понятным причинам. Там бы я был на виду постоянно. Каждое чудесное исцеление под лупой бы рассматривали. Меня такая перспектива не привлекла. Но о докторе Новых там еще многие помнят. С праздниками меня регулярно поздравляют. Иногда на консультации ко мне заглядывают. До сих пор. Поэтому в мои записи они наверняка заглянут, если что». Юрий Григорьевич приподнял брови. «После смерти Сергея костры инквизиции уже не страшны. А записи мои пойдут в ход именно после моей смерти. Попрошу Саню, чтобы размножил их, пусть усадит за писанину Варвару. Или мою внучку Катюшу. Почерк у внучки хороший, неврачебный. Оставлю Сане координаты своих знакомых, не самых высокопоставленных чиновников, но тех, кого записи доктора Новых заинтересуют. А там первое же мое сбывшееся предсказание, если и не сделает меня Нострадамусом, то о моих записях многим напомнит обязательно. На этот раз на них посмотрят не как на фантазии старика. Я на это надеюсь. Ну, а там...» Юрий Григорьевич развел руками. «Там уж как повезет», — сказал он. «С тем самолетом не получится, скорее всего. В эту катастрофу вряд ли поверят. Может, хоть космонавтов спасут. Сколько тут времени до их неудачного возвращения осталось? Хотя, с другой стороны, после гибели космонавтов на мои предсказания точно внимание обратят. Ведь я там их фамилии назову, укажу и причину их гибели. Понимаю, Сергей, что звучит это жестоко, но такова жизнь. Простыми записками быстро дела не сделаешь, пока слепое доверие к ним не появилось. Но после гибели трех космонавтов от моих предсказаний уже не отмахнуться. Прадед заглянул в свою чашку. Со стариковским кряхтением он выбрался из-за стола, налил в граненый стакан воду из чайника, сделал два жадных глотка, вытер рукой губы. Он указал на меня стаканом и сообщил: «Вот только это еще не вся моя задумка, Сергей. Я оставлю после себя не только переписанные от руки газетные статьи. Я запишу и твои рассказы, сообщу о будущем нашей страны с фамилиями и примерными датами, собственными оценочными суждениями. Сообщу потомкам об этих ваших перестройке, гласности и ускорении. Об Афганистане напишу. И об Олимпиаде 80-го года тоже скажу. После сбывшихся и предотвращенных моими подсказками трагедий, мои рассуждения о будущем не останутся незамеченными. Пусть разбирают их по словам, как стишки Нострадамуса. После моей смерти». Юрий Григорьевич снова уселся за стол, поставил перед собой стакан. Устало вздохнул и потер глаза. «Постараюсь, чтобы ты стал советским Нострадамусом при жизни, дед», — сказал я. Юрий Григорьевич улыбнулся. «Постарайся, Сергей», — сказал он. «От твоих стараний сейчас зависит больше, чем жизнь 70-летнего старикана. Но пока я отталкиваюсь от того факта, что моя жизнь завершится через месяц. Меня это не пугает, нет, потому что сам для себя я мертвым никогда не буду. Я умру для вас и для этого мира. Рано или поздно такое со всеми случится. Никуда от этого не сбежишь. Все люди смертны. Мне это хорошо известно. Но сам себя в гробу не увижу и слезы по этому поводу не пущу. Зато подготовлюсь к этому событию. За оставшийся месяц жизни я многое успею, если правильно распланирую дела. Поэтому...» — прадед указал на меня пальцем. «Отныне придерживаемся строгого расписания. Работа, сон, прогулки на свежем воздухе. Никаких больше переработок в больнице. Никакого телевизора по вечерам. Никакой напрасной траты времени. Не так много его осталось. Даже если ты мою финишную черту отодвинешь. Приступлю к писанине уже сегодня. Тешу себя мыслью, что не растрачу оставшиеся дни понапрасну. Очень надеюсь, Сергей, что на этот раз ты вырастешь в иных условиях. В сильной и процветающей стране, а не в осколке СССР. Приложу к этому все усилия, чтобы мой правнук не мечтал о жизни за границей. Хоть ты, Сергей, и не любишь Советский Союз». Юрий Григорьевич вздохнул. Я усмехнулся и ответил: «Советский Союз для меня — это детские воспоминания. Но я уже давно не ребенок, дед. Ребенком я уже не стану. Мечтать о мировой победе коммунизма не смогу. Это без вариантов. У меня давно уже другие идеалы. Я повзрослел в другой стране, хоть изначально она тоже называлась СССР. Той стране, которая не понравилась бы тебе, дед. Партийные собрания, плановая экономика, субботники и комсомольские стройки — это все не для меня. Мое поколение получило перемены, залечило оставленные этими переменами раны. Но это не значит, что СССР я не люблю. Мы с этой страной чужие друг другу, дед. Так уж получилось». Прадед хмыкнул и спросил: «За граница, значит, тебе родная?» «Нет никакой за границы, дед», — сказал я. «Мир большой, люди живут во всех странах. Все эти границы — надуманная ерунда. Что плохого в том, что люди путешествуют по миру? Каждый едет туда, куда влечет его желание или необходимость. Разве это плохо? Разве это предательство? Я далек от политики, дед, мне эта ерунда неинтересна. Но я хочу увидеть Байкал, побывать в Париже, посмотреть на Колизей. В чем здесь предательство? Кого я этим своим желанием предал? Я пока толком ничего, кроме Москвы, не видел. Я не хочу жить внутри своего района и ездить только от дома до работы и обратно. Хочу тоже принести пользу людям, дед». Я облокотился о столешницу, посмотрел прадеду в глаза. «Помочь своей стране я тоже хочу, дед. Но только не так, как скажут умные дяди из Кремля. а так, как сам посчитаю правильным. Я ненавижу ограничения, дед. Не хочу шагать строем. Да я и не умею. Там за границей деньги многое решают, дед. У меня там эти деньги будут. Без вариантов. Но я не пожертвую их во благо строительства коммунизма. Я найду им лучшее применение. В том числе они поработают и во благо нашей с тобой страны. Вот только я сам решу, какое оно это благо. В этом вопросе мне подсказчики не нужны. Если только с тобой посоветуюсь, дед, или с Сан Санычем. Но только не с этими товарищами. Я указал пальцем на потолок. Прадед улыбнулся и ответил. «Поживем, увидим, Сергей. Пока же у нас есть другие дела. И у меня, и у тебя. Вот ими мы сейчас и займемся». В четверг вечером мы с прадедом разошлись по своим комнатам. Юрий Григорьевич уселся за письменный стол, открыл толстую общую тетрадь, обложился газетными и журнальными вырезками. Я разместился в прадедовском любимом кресле, снова зажег свечу. Мял в руках пропитанный кровью платок, поочередно посматривал то на подсвеченные лампой аквариум, то на плясавший над свечой язычок пламени. Прислушивался к собственным ощущениям. Чувствовал зуд на коже предплечий под платками, но не ощущал мурашки. Прислушивался к биению сердца, к потрескиванию свечи и к прадедовскому покашливанию. Пятничный вечер мы с прадедом провели примерно так же. С тем лишь исключением, что в пятницу я на 2 раза меньше, чем в четверг, воспользовался внутренним компасом. Прадед увлекся писаниной, я решил, что плюс-минус 2 поиска – это не принципиально. Работа Юрия Григорьевича продвигалась ударными темпами, судя по количеству исписанных прадедом тетрадных страниц и выпитых чашек кофе. Моя же работа не двигалась с места. Пропитанные кровью платки лишь подкрашивали мою кожу в цвет ржавчины. Но мурашки жизненной энергии они выпускали из себя лишь при поиске. Сан Саныч в пятницу не явился. Хотя прадед меня заверил, что Санечка уже вернулся в Москву и отзвонился Юрию Григорьевичу днем на работу. Сан Саныч и Варвара Юрьевна нагрянули к нам в субботу утром. Меня они сразу с дивана не подняли. Я спал до обеда. К тому времени бабушка Варя сварила борщ, Александров пообщался с моим прадедом. Сквозь сон я слышал их голоса, прадедовский кашель и позвякивание кухонной посуды. Окончательно разбудил меня запах бабушкиного борща. Желудок настойчивым урчанием отогнал сонливость, напомнил мне о том, что я все же поспал почти 4 часа и до утренней пробежки. После обеда Сан Саныч повез нас на своем москвиче в парк на прогулку. В соответствии с пунктом прадедовского плана подышать свежим воздухом. В парке Юрий Григорьевич в компании своей дочери и будущего зятя прогуливался по тенистым аллеям. Я же уселся дышать на скамейку около входа в парк. Медитировал с повязками на руках, мял в руке носовой платок. Пару раз меня отвлекала от тренировок Варвара Юрьевна, угощала меня мороженым. В третий раз мою медитацию прервал Сан Саныч. Он принес мне теплую бутылку лимонада, уселся рядом со мной на лавку, выждал, пока я утолю жажду. Александров расспросил о моем общении с режиссером Зверевым. В целом он одобрил мои действия. Сообщил, что вчера ему уже задали вопросы обо мне. Кто именно обо мне спрашивал, Сан Саныч не уточнил. Он лишь отмахнулся от моего вопроса и сказал: «Ерунда». Я сделал вывод, что мною заинтересовалось не КГБ. Обо мне у Сан Саныча спросили либо его коллеги по работе, либо деятели культуры. Александров одобрил идею показа новых серий для Зверева в понедельник, вторник, среду ночью. С той лишь поправкой, чтобы я показал режиссеру в эти дни по 2 серии. Сказал, что по одной недостаточно. В воскресенье мы с прадедом провели в трудах. Прадед весь день и вечер чиркал по страницам тетради, сидя за столом ручкой. Я полдня, вечер и полночи просидел в кресле. Юрий Григорьевич остался доволен проделанной работой. Мне мои труды принесли в воскресенье лишь боль в пояснице. Вечером в понедельник к нам явился Сан Саныч, как и пообещал мне в субботу. С его помощью я дважды отправил режиссеру послание в виде головной боли, потревожил в полночь и в 2 часа ночи воображаемую стрелку компаса. В промежутке между этими сеансами Сан Саныч пил на кухне кофе и перечитывал статьи о маньяках. Александров засиделся допоздна в квартире моего прадеда и во вторник. Мы с ним отправили Звереву обещанные болевые послания. В ночь со среды на четверг мы отработали финальный на этой неделе для Зверева поиск, выпили с Сан Санычем на кухне очередные чашки кофе. Юрий Григорьевич к тому времени уже похрапывал в своей комнате. Сан Саныч сообщил мне, что на этой неделе больше в квартире Юрия Григорьевича не появится. Пообещал, что в ближайшие дни наведет справки о поведении Зверева. Потому что мы пришли к общему мнению, уже пришло для режиссера время одуматься и помириться с Еленой Лебедевой. В пятницу 18 сентября я снова пересказал прадеду все, что помнил об аварии на Чернобыльской АЭС. Новых подробностей не вспомнил и почти ничего не добавил к содержанию той короткой статейки, которую прадед прочел мне вслух. Юрий Григорьевич посетовал на то, что Порошины бросили в свою папку слишком урезанный материал о столь значимом событии. Озвучил мне свои записи на тему этой аварии. Я заявил, что к уже сказанному Юрием Григорьевичем ничего не добавлю. Снова напомнил прадеду, что в 1986 году я был лишь 11-летним мальчишкой. Сан Саныч и Варвара Юрьевна в субботу 19 сентября к нам не явились. Поэтому мы с дедом пошли на прогулку вдвоем. Прогулялись вдоль Севастопольского проспекта, снова поговорили о будущем. Я рассказал прадеду, как изменится московская архитектура рядом с его родным кварталом в ближайшие 30 лет. Показал на дома, которые к тому времени исчезнут. Сообщил, где на их месте возведут новые строения. Поужинали мы с прадедом в кафе. Вернулись домой еще засветло. В честь этого возвращения распили на кухне по чашке сваренного на газовой плите кофе и лишь тогда разошлись по рабочим местам. В воскресенье прадед разбудил меня после полудня, позвал к телефону. «Кто там?» — спросил я. Потер руками глаза. «Варвара!» — ответил Юрий Григорьевич. «Тебя потребовало! Срочно!» Радец снял очки и близоруко сощурился. «Что случилось?» — спросил я. Уселся, скрипнул диванными пружинами. Юрий Григорьевич пожал плечами. «Не сказал мне ничего», — ответил он. «Торопило. Сам у нее спроси». Радец указал очками в направлении стоявшего за стеной в его комнате телефона. «Ладно», — пробормотал я. Зевнул и босиком прошел в спальню прадеда. Окинул взглядом разложенные на письменном столе бумаги, вздохнул. Поднес к уху динамик телефонной трубки, поздоровался с бабушкой Варей. «Братец, вызывай такси и приезжай к нам», — потребовала Варвара Юрьевна. «Прямо сейчас. Срочно нужна твоя помощь». Глава 11. Просонья я не добился от бабушки Вари никакой конкретики. Услышал только «приезжай, сейчас, все узнаешь». Юрий Григорьевич мне уверенно заявил, что если бы случилось что-то серьезное, позвонил бы Сан Саныч. Он пожал плечами и сказал: «Варвара чудит, не знаю, что ей от тебя понадобилось». Я торопливо умылся, прадед в это время вызвал такси. Четверть часа я простоял около подъезда, рассматривал двор, слушал голоса детей. В Москве с прошедшего четверга вновь установилась летняя погода. По моим ощущениям, температура воздуха сейчас на улице была явно выше 20 градусов. Ярко светило солнце. Листва на деревьях оставалась зеленой. Я не заметил в кронах ни одного желтого листа. Вызванная прадедом машина подкатила к подъезду вальяжно, будто представительский автомобиль. Я забрался в салон и озвучил водителю бабушкин адрес. В очередной раз не нашел ремень безопасности. Почесал покрытые аллергической сыпью запястья. С водителем по пути почти не общался, хотя тот и порывался развлечь меня разговором. Дверь мне открыл Сан Саныч. Мы поприветствовали друг друга рукопожатием. Александров указал рукой в направлении кухни и сказал: «Они там». «Они?» — переспросил я. Сан Саныч виновато развел руками. «Прости, что не предупредил тебя, красавчик», — произнес он. «Варвара запретила». Он придвинул к моим ногам тапки. Я надел их и побрел на кухню. Отметил, что Сан Саныч следом за мной не пошел. Он юркнул в гостиную, которая сейчас служила ему и бабушке Варе спальней. Я остановился в шаге за порогом, встретился взглядом с сидевшей за кухонным столом Лебедевой. Алена выглядела взволнованной и будто бы расстроенной. Она подняла на меня глаза, невесело улыбнулась. Со своего места торопливо вскочила Варвара Юрьевна и поспешила прочь из кухни. «Ухожу, ухожу», — обронила она. «Беседуйте, не буду вам мешать». Бабушка Варя прошмыгнула мимо меня, на ходу погладила меня кончиками пальцев по руке, прикрыла дверь. Я услышал, как скрипнул в прихожей паркет. Посмотрел на лицо Алены. Невольно вспомнил, что небо над морем днем было такого же цвета, как Аленины глаза. Увидел на столе перед Лебедевой чашку с недопитым чаем и распечатанную, но непочатую пачку с печеньем юбилейное. Мне почудилось, что Алена рассматривала меня, будто бы с вызовом во взгляде. Я чуть склонил на бок голову и сказал «Привет». «Здравствуй, Сережа», — сказала Лебедева. «Прекрасно выглядишь». Она снова улыбнулась. «Зачем ты пришла?» — спросил я. «Захотела узнать правду», — заявила Лебедева. «Думаю, имею на это право. Разве не так? Потому и приехала к твоей сестре. Мы с ней спокойно поговорили. Варя мне все рассказала». Я почувствовал, как от звуков Алёниного голоса пробежала вдоль моего позвоночника стайка мурашек. Скрестил на груди руки и поинтересовался. «О чем она тебе рассказала?» Лебедева тряхнула головой. «Все», — повторила она. «То, что я и сама уже поняла. Варя сказала, что ты меня любишь. Я знаю, это правда, не возражай. Просто ты скоро уедешь, надолго и далеко. Варя не сказала, куда, но я и сама догадалась. Это было несложно. Сергей, я все знаю. Я давно уже не наивная школьница. Почему ты сразу мне все не рассказал?» Я по-прадедовски кашлянул, шагнул к столу и уселся на табурет. Занял место Варвары Юрьевны. Отодвинул от себя бабушкину чашку с чаем, посмотрел Алене в лицо, усмехнулся. Сказал: «Прекрасно, куда же я поеду?» «Тебя посадят в тюрьму», — заявила Алена. Я почувствовал, как скакнули вверх мои брови. Озадаченно хмыкнул. Лебедева нахмурилась. «Это тебе Варвара Юрьевна так сказала?» — спросил я. «Про тюрьму». Алена покачала головой. «Нет, я сама догадалась. Твоя сестра сказала, что ты не возьмешь меня с собой, потому что не сможешь. Сказала, ты наговорил мне тогда гадости, потому что переживал за меня. Сказала, что так ты попытался защитить меня от сплетен и возможных проблем на работе. Она сказала, что тоже не скоро тебя увидит, что тоже из-за этого очень расстроилась». Лебедева пожала плечами. «Сергей, почему ты мне не рассказал?» «О тюрьме?» — уточнил я. Алена тряхнула головой. «Да? Сережа, я бы поняла. Мы бы...» Я вскинул руки и сказал. «Стоп, подожди, не фантазируй». Лебедева застыла, словно во время детской игры в морские фигуры. Я спросил. «Алена, откуда ты взяла эту мысль о тюрьме? Пояснишь?» Примерно 5 секунд мы с Лебедевой смотрели друг другу в глаза. Затем Алена моргнула и сообщила. «Конечно, Сережа. В понедельник ко мне приходили из милиции, спрашивали о тебе». «Ты уверена, что речь шла обо мне?» Я снова скрестил на груди руки. Лебедева тряхнула головой. «О тебе, Сережа», — сказала она. «Это точно. Спрашивали, что я знаю о банде сантехников, а еще о том, кто и зачем напал на режиссера Зверева». «Напал?» — я облокотился о стол. Алена пожала плечами. «Они так сказали. Примерно так». «Ладно», — произнес я. «Допустим. Кто же на него напал?» Столешница под моими локтями вздрогнула. Заплясали на сером потолке солнечные зайчики. Алена нахмурилась. «Мне сказали...» «Сказал, что к Ивану Леонидовичу приходил домой высокий, красивый, мускулистый мужчина, темноволосый. Я сразу подумала о тебе, потому что мне только в прошлую пятницу Хлыстов рассказал, что на Зверева напали те самые сантехники. Ему об этом мама рассказала. Якобы сантехники над Иваном Леонидовичем надругались и потребовали, чтобы он передо мной извинился. Я Женьке, конечно, не поверила, но милиционер меня тоже расспрашивал о сантехниках, выяснял, что я знаю об их главаре. Он попросил, чтобы я показала ему фотографию молодого мужчины, которая висела у меня в гримерке. Алена пристально посмотрела мне в глаза и уточнила: «Твою, Сережа, фотографию?» «Показала?» — спросил я. Лебедева покачала головой. На потолке вновь пустились в догонялки пятна солнечных зайчиков. «Нет», — сказала Алена, — «я порвала ее и сожгла. Еще тогда, после нашего с тобой прошлого разговора». Она не отвела взгляда, чуть приподняла подбородок, будто бы для того, чтобы я хорошо рассмотрел родинку под ее губами. «Не переживай, Сергей, я ничего тому милиционеру про тебя не рассказала. Ни где ты живешь, ни откуда ты приехал, ни где мы с тобой познакомились. Так, сказала, что ты один из моих поклонников. Один из многих, не более того. Заявила, что я тебя уже толком и не помню, а то фото в гримерке». Лебедева усмехнулась. Соврала, что на том фото был иностранный киноактер Ален Делон. Светлые пятна на потолке опять вздрогнули. «Милиционер тебе поверил?» — спросил я. Алена пожала плечами. «Какая разница? Ему в тот день такого рассказали. Андрюша и другие. Говорили, что ты американский шпион, потому что не носишь комсомольский значок. Намекнули, что ты работаешь не только на империалистов, но и на марсиан, потому что у тебя странный и совсем не советский загар. Поклялись, что не выдали тебе ни одной государственной тайны, потому что в театре такие тайны артистам не выдают. Они так запудрили этому милиционеру мозг, что тот даже не записывал их рассказ, только хмурился и злился. Женька так вообще заявил, что я работаю на КГБ, а тот мужчина на фотографии, то есть ты, мой куратор и начальник». Лебедева неуверенно улыбнулась. «Сережа, я сначала вообще подумала, — сказала она, — что того милиционера ко мне подослали наши мужчины, что он не настоящий, что надо мной просто пошутили. Я даже немного нагрубила ему, потому что мне такая шутка не понравилась. Еще подумала тогда, что он переигрывал, вел себя неправильно, краснел, когда смотрел мне в глаза. Разве настоящий милиционер бы покраснел? Вадик и Андрюша, конечно, заявили, что не причастны к этой шутке. Говорили, что милиционер был самым обычным, советским. Я сказала им, что шутка получилась злой и совсем не смешной. Даже обиделась на них. А потом в эту пятницу к нам в театр». Алена выдержала секундную паузу, будто выждала, пока успокоятся на потолке солнечные зайчики, и продолжила. «В пятницу к нам в театр пришел Иван Леонидович Зверев». Она покачала головой и заглянула мне в глаза, едва заметно усмехнулась. «Иван Леонидович прервал нашу репетицию», — сказала Алена. «Сильно возмущался, даже топал ногами». «Зверев?» «Да». Я вскинул брови и спросил, чего он хотел. Лебедева дернула плечом. «Иван Леонидович сказал, до него дошли возмутительные слухи», — сообщила она, «о том, что злые языки всем растрепали, режиссер Зверев портит жизнь и карьеру прекрасной юной советской актрисе Елене Лебедевой. Он так меня и назвал. Прекрасная советская актриса. Сережа, я сама видела, как мои коллеги от удивления приоткрыли рты. Я и сама приоткрыла. Слушала возмущенные речи Зверева и хлопала от изумления глазами. Сергей, представь себе, Иван Леонидович взял меня за руку, назвал голубушкой и лапушкой. Заявил, что всегда был, есть и будет поклонником моего актерского таланта. Представляешь эту картину?» Алена хмыкнула. Мне почудилось, я увидел в ее глазах озорной блеск. «Зверев сказал, что мерзкие слухи — это происки его завистников», — сказала Алена. «Якобы враги выставляют его зверем. Сказал, что он занятой человек, поэтому долго не обращал внимания на порочащие его честь разговоры. Но всего есть предел. Пришел такой предел его терпению. Иван Леонидович заявил, что больше не потерпит клевету. Признал, что у него тяжелый характер, но при этом он никогда бы не позволил себе обидеть женщину, Тем более такую умную, очаровательную и талантливую, как я. Видел бы ты, Сергей, с каким жаром в глазах он это произнес. После этих слов я едва не уселась прямо на пол. Женька Холстов вовремя придвинул ко мне стул. Лебедева усмехнулась. «Иван Леонидович очень талантливый человек», — заявила она. Я сама ему едва не поверила, когда он заверял, что если и говорил обо мне критически и осуждающе, то исключительно по причине усталости и из-за мучившей его в последние месяцы мигрени. Сообщил, что моей вины в том точно нет, что брошенные в сердцах обидные фразы в мой адрес — все это последствия его тяжелого, изматывающего и неустанного труда. Иван Леонидович сказал, он даже не представлял, что его неосторожные эмоциональные высказывания недоброжелатели истолкуют настолько извращенно. Сережа, он передо мной извинился. Представляешь? На глазах у всей труппы. Алена покачала головой. Зверь клятвенно заверил, что только приветствует мое участие в новых кинофильмах. Пообещал, что немедленно известит об этом всех своих обманутых клеветниками коллег и друзей. Сказал, что не позволит вмешивать его честное имя ни в какие скандалы. Сказал, что всегда думает и думал в первую очередь о советском искусстве и о советских зрителях. А желание зрителей сейчас, чтобы имя Елены Лебедевой как можно чаще появлялось на афишах кинотеатров. Он заявил, что непременно выяснит, кто использовал его имя как помеху для зрительских желаний. Сказал, что не поленится и донесет свое возмущение даже до ушей министра. Лебедева улыбнулась. Это было настолько впечатляюще, что я сразу же вспомнила слова Женьки Хлыстова о тех бандитах-сантехниках, призналась она. И о тебе, Сережа. Я даже подумала, что Андрюшина шутка оказалась недалека от действительности. Потом, конечно, поняла... Случай со Зверевым и все эти рассказы о бандитах не имеют ничего общего. Просто так совпало. Иван Леонидович наслушался всех этих историй о бандитах. Их в театральной среде сейчас все повторяют как модную шутку. Вот Зверев испутал тебя с сантехником. Я правильно говорю, Сережа? Ты приходил к Ивану Леонидовичу домой. Я знаю. Я это уже выяснила. Твоя сестра мне все рассказала. Мне почудилось, что за дверью кухни в прихожей скрипнул паркет. «Сережа, ведь это ты поговорил со Зверевым», — сказала Алена. «Не сомневаюсь, именно после разговора с тобой Иван Леонидович изменил свое отношение ко мне. Не только я так считаю. Какие только предположения я не услышала после той репетиции. Андрюша заявил, что ты завербовал Зверева для работы на американцев». Вадим говорил, что ты воздействовал на Ивана Леонидовича марсианским волшебством. Женька Холстов упомянул, что ты над Зверевым надругался. Миша предположил, ты явился к Ивану Леонидовичу вместе с людьми из КГБ. Именно они и уговорили его своими проверенными методами. Все это ерунда, конечно. Лебедева хитро сощурилась и заявила. Мне важно другое. То, что ты пошел к Звереву ради меня. «Я поняла, что ты за меня переживал. Этот твой поступок показал, я тебе, Сережа, не безразлична. Он противоречит твоим словам. После нашего прошлого разговора я ненадолго поверила в то, что ты меня действительно разлюбил. Признаюсь, те твои слова меня сильно обидели. Но после визита Зверева и после моего разговора с Варей я больше не сомневаюсь. Ты меня по-прежнему любишь. Как бы ты, Сергей, это ни отрицал». Еще Лев Николаевич Толстой говорил, что верить нужно не словам, а делам. Твоим делам, Сережа, я поверила. Теперь хочу знать подробности. Считаю, что я имею на это право. Алена прижала к столешнице ладони, словно продемонстрировала мне свой маникюр. Я усмехнулся и спросил, подробности чего тебе интересно? Сережа, что ты натворил? Почему? Стоп. Я вскинул руку, показала Лебедевой ладонь. Алена послушно умолкла, вздохнула. «Ни о какой тюрьме и речи не идет», — заявил я. «Во всяком случае, пока. Я не в розыске, как ты подумала». «Но тот милиционер...» Я покачал головой. «Он бы со мной просто поговорил. Скорее всего. Потому что Зверева я не бил. К марсианам и к иностранным разведкам никакого отношения не имею». «Но Варя тебя не обманула. Я действительно скоро уеду. Очень далеко, надолго. Возможно, навсегда. Это без вариантов. Я тебе уже говорил об этом. Там, в пансионате. Вспомни». Лебедева нахмурилась. «Сережа, я тогда...» «Что я тебе говорил о своих планах? Помнишь? Я сказал, что лето следующего года проведу на французском лазурном берегу. Погреюсь на песке в Сен-Тропе, загляну в Канны и в Ниццу. Побываю в Монако. Уверен, где находится французский лазурный берег, ты знаешь. Что такое Сен-Тропе, Канны, Ницца и Монако, представляешь?» Алена кивнула. «Представляю», — сказала она. «Мои планы с тех пор не изменились», — сообщил я. Развел руками, снова оживил на потолке пятна солнечных зайчиков. «Сергей, ты поедешь во Францию?» «Во Франции тоже побываю. Обязательно». «Когда?» — спросила Алена. Она прикоснулась кончиками пальцев к чашке, где остывал чай. «Скоро», — ответил я. «Рада за тебя, Сережа. Когда ты вернешься?» «В том-то и дело, Алена. Вернусь очень нескоро, если вообще вернусь». «Как это?» — Лебедева пошевелила бровями. Я вскинул руки и сказал. «Вот так. Поеду за границу и обратно в Советский Союз не вернусь. Такое случается. Уверен, что для тебя это не новость. Не я первый, не я последний невозвращенец». Дернул плечами. Алена посмотрела мне в глаза. «Сбежишь?» — спросила она. «Вот именно», — ответил я, — «сбегу. Из СССР на Запад». «Зачем?» — Лебедева выпрямила спину, я прочел в ее взгляде удивление. «Этого я тебе, Алена, не скажу. Врать не хочу, но и не озвучу правду. Это без вариантов. Просто уясни, что такая причина существует, и она веская. Прими это на веру, если сможешь. Ничего другого о своих мотивах не сообщу. Я и так уже разболтал тебе больше, чем следовало. Уверен, что ты понимаешь, о подобных планах не сообщают никому, даже близким родственникам. Лучше подумай о другом, о себе, о своей карьере, о своем будущем». Я развел руками и предложил. «Вообрази, что мы с тобой вместе живем, общаемся с твоими друзьями. Я встречаю тебя после спектаклей. Нас вместе часто видят твои знакомые и твои поклонники. А затем они увидят в газетах обличительные статьи о том, как негодяй Сергей Красавчик предал родину, растоптал советские идеалы и сбежал к проклятым империалистам. Вспомнят ли они о наших с тобой отношениях? Как эти самые отношения аукнутся для тебя в будущем?» Представила. Я усмехнулся. «Алена, ты звезда советского театра и кинематографа», — сказал я. «Но твое положение шатко. Ты сама уже в этом убедилась. Сейчас тебя сбросил с вершины даже режиссер, пусть и заслуженный. Твоя карьера и спокойная жизнь сразу же закончатся, как только этого потребуют люди из Кремля. Они наверняка это сделают, в назидании другим, чтобы все увидели, к чему приводит предательство. Пусть предала страну вовсе и не ты. Понимаешь это?» Я покачал головой. «Вот поэтому, Алена, наши дальнейшие отношения невозможны. Никакие. Они разрушат твою жизнь. Скажутся и на судьбе твоих близких. Возможно, достанется и твоим друзьям, если они вовремя от тебя не отвернутся. На киноэкранах твое лицо больше не появится, если советские люди будут ассоциировать его с предателем Родины. Возможно, ты потеряешь и роли в театре. Как тебе такая перспектива? Впечатляет? Наш роман разрушил бы твою жизнь». Лебедева склонилась над столешницей. «Сережа, это значит, что я права. Тогда ты мне солгал. Ты меня любишь». Глава 12. За окном бабушкиной квартиры звучали птичьи и детские голоса. По воскресеньям этот двор в любое время года был с раннего утра и до позднего вечера заполнен ребятней. Сквозняк покачивал штору. Солнечные лучи заглядывали на кухню, отражались от стеклянных поверхностей. Они замерли на потолке, превратившись в солнечных зайчиков. У меня за спиной поскрипывал в прихожей паркет, словно там за дверью прогуливалось привидение. За стеной в большой комнате бормотал телевизор. Алена обнимала пальцами чашку с чаем, не сводила глаз с моего лица. она дожидалась ответа на свой вопрос. «Мой ответ сейчас не имеет никакого значения», — произнес я. «Он ничего не изменит. Что бы я тебе ни сказал, сложившуюся ситуацию это не улучшит, но ухудшить может. Алена, прими как факт, наши отношения невозможны. Они завершились еще там, в пансионате. То был курортный роман, он остался в нашей памяти. Но мы пошли дальше, каждый своей дорогой. Ты уверенно движешься навстречу всесоюзной славе. А я скоро поеду к Коле и жвачкам. Каждый получит по заслугам. Не хочу, чтобы твои заслуги обесценились из-за меня. Не допущу этого. Поэтому думай, что хочешь. Но сейчас мы снова расстанемся. Без вариантов». Я развел руками. Кухонный стол пошатнулся, заметались по потолку крохотные пятна света. «Сережа, ты не любишь нашу страну?» — спросила Лебедева. Мне послышались в ее словах грустные нотки. «Алена, моя любовь к кому-то или к чему-то теперь не играет никакой роли. Хотя, честно тебе скажу, я не идейный комсомолец. Но и жвачки с колой меня к себе не влекут, уж точно меньше, чем...» Я не договорил, покачал головой. «Меньше, чем я», — сказала Лебедева. Она приподняла подбородок. Я задержал взгляд на ее приметные родинки, ответил. Я перебрал все возможные варианты. Не нашел ни одного приемлемого, кроме как уехать из страны. «Вариантов, в котором мы с тобой останемся вместе здесь, в Москве, ты тоже не увидел». «Такого варианта нет», — заявил я. Стукнул по столу подушечкой указательного пальца. Алена дернула плечами и спросила, «Почему ты так решил?» «Для меня существует только один способ остаться в СССР», — сказал я, — «если я здесь затаюсь. Сольюсь с толпой, не привлеку к себе внимания, ничье внимание. Вот только этот вариант тоже исключает наше с тобой совместное будущее, потому что рядом с тобой я не останусь незаметным. Я и не хочу быть незаметным. Такая жизнь не для меня. Да и зачем она такая нужна, если есть альтернатива? Убежать за границу». «Да, уехать за границу». «А что тебя ждет там? Кто тебя там ждет? Друзья?» Я усмехнулся. «Там меня ждет интересная жизнь, насыщенная событиями, а не то болото, которое возможно для меня здесь. Будут встречи с интересными людьми. Эйфелева башня, Лазурный берег, Колизей, Гранд Каньон, Голливуд. Работа, развлечения. Еще слава и богатство, разумеется. Уверен, что они не обойдут меня стороной. Еще там у меня будет свобода». «Разве здесь ты не свободен?» — спросила Алена. Она повела плечом. «Здесь у меня есть свобода минного поля», — ответил я. «Каждый мой новый шаг вправо или влево грозит эту свободу завершить. Тут мне можно лишь стоять на месте, тихо и неприметно. Но я так жить не хочу и не сумею. Жизнь одна, ее срок ограничен. Вернуться назад и пройтись по ней заново не получится. Это без вариантов. Поэтому я принял решение, оптимальное решение». Я взмахнул руками. «А если я поеду с тобой?» — тихо спросила Алена. «Куда? За бугор?» Лебедева тряхнула головой. «Да, за границу». «Бросишь здесь успешную карьеру, родителей, друзей и поклонников», — сказал я. «Ради человека, которого знаешь без году неделю? Ты серьезно? Представляешь, кого сделает из тебя пресса? Голоса с восторгом закричат о том, что знаменитая советская актриса разочаровалась в СССР, прониклась западными идеалами и сбежала из Советского Союза». Я усмехнулся и продолжу. «Так и вижу заголовки в советских газетах. Лебедева променяла родину на колу и жвачку. Вот ты проявила себя гнилая душа Елены Лебедевой. Продажная актриса. Представляешь, как затравят твоих родителей. Что скажут твоему отцу? Как сможет учить студентов человек, воспитавший предательницу? Представь, что поведают в интервью твои нынешние коллеги». Я заметил, как потускнел Аленин взгляд. «Как ты объяснишь свой поступок родителям?» — спросил я. «Что ты им скажешь? Что променяла свою и их карьеру на любовника? Скажешь, что предала ради этого любовника родной город и любимую страну. Бросишь из-за влюбленности тень на свой театр и на своих театральных педагогов. Выйдешь из комсомола, предашь идеалы советского человека. На улице за окном стало темнее, словно солнце спряталось